Кроме того, под этой формацией он обнаружил еще три, а когда Дуань Лин Тянь нашел их, то невольно ахнул от шока. Эксперт стадии боевого императора действительно смел. Он даже создал три смертоносных формации у входа. А стоит им пробудиться, то даже боевой монарх девятого уровня погибнет в долю секунды. Дуань Лин Тянь узнал об ужасах тех трех смертоносных формаций из воспоминаний боевого императора Возрождения. Помимо использования ценных и драгоценных материалов, данные три смертоносные формации также нуждались в духовной энергии эксперта стадии боевого императора. Каждую из таких формаций мог начертать лишь эксперт стадии боевого императора. Похоже, этот боевой император еще и был мастером начертаний, подумал Дуань Лин Тянь. Помимо наблюдения в долине, Фэн Тянью иногда бросала взгляд на Дуань Лин Тяня. Так получилось, что она увидела мрачное выражение его лица. Вот почему она тихо спросила: «Старший Дуань, ты что-нибудь нашел?» «Да», — Дуань Лин Тянь кивнул головой. «Если я не ошибаюсь, вход в тайную сокровищницу боевого императора находится под кустом вон там. Помимо наличия формации начертаний, отвечающей за вход в пещеру, я обнаружил наличие формации, определяющей возраст эксперта, а также три ужасных и смертоносных формации». Пока он говорил, то посмотрел в направлении, откуда он ощущал ауру формаций. Во время его ответа все старшие из сект молча кивнули, а затем поднялись в воздух над упомянутым кустом. Вскоре они расчистили от зарослей небольшую площадь. Каждый старший обладал развитием стадии трансформации пустоты. Они контролировали свою первородную энергию и превращали свои концепции в сабли, чтобы расчистить растительность. После исчезновения травы и кустов, все присутствующие заметили крепкую каменную зверь прямо на уровне земли. Выглядела она огромной, но простой, ни следа пыли, вот только от нее исходило внушительное давление. Большие колебания ауры словно говорили о долгом времени существования, через которое прошла великая дверь. Услышав ответ Дуань Лин Тяня, Фэн Тянью внешне насторожилась. «И что нам теперь делать? Мы же зайдем внутрь?» «Расслабься. Те три убийственные формации пробудятся лишь в том случае, если через дверь решат войти силой или же если эксперту за 40, да и в целом, они даже никак не отреагируют на учеников», — успокоил ее Дуань Лин Тянь. Девушка наконец-то успокоилась. Вот значит как. Это вход в тайную сокровищницу боевого императора. Огромная дверь выглядела очень древней. Интересно, как долго она существует. Молодые ученики шести сил уставились на дверь и с головой погрузились в жаркие дискуссии. Каждому из них стало любопытно происхождение двери. Услышав обсуждение молодых учеников, Ло Фу неторопливо объяснил: «Тайная сокровищница боевого императора по слухам существует в течение тысячи лет. Боевой император, который оставил эту сокровищницу, умер естественной смертью тысячу лет назад». «Тысячу лет назад?» Все молодые ученики из основных сил, включая Дуань Лин Тяня, немедленно ошеломились. Глава 939. Открытие тайной сокровищницы боевого императора. Установить формации начертания и древнюю дверь, ауры которых не угаснут спустя тысячу лет. Насколько могущественный метод он использовал? Кроме Дуань Лин Тяня и старших, которые давно узнали обо всем из других источников, все остальные ученики выглядели ошеломленными и сбитыми с толку. Каждый из них выражал недоверие. Величие боевого императора поистине за пределами их воображения. Даже Чжан Янь, который молча стоял за Пэянем, все время ощущал некоторую неловкость. «Чжан Янь, кажется, он немного отличается от нашей прошлой встречи». Ранее, когда секта эмоциональных страданий только прибыла, Дуань Лин Тянь случайно бросил несколько взглядов на него, но не обратил на него особого внимания. Поначалу он вообще не заметил никаких изменений в Чжан Яне. Однако теперь, когда он внимательно посмотрел на него, то сразу заметил некоторую разницу. Чжан Янь теперь словно излучал своеобразную и неописуемую ауру из своего тела. Дуань Лин Тянь догадывался, что что-то случилось с ним за прошедшие несколько последних месяцев. Изнемогая от любопытства, он выпустил свою духовную энергию и направил ее в сторону Чжан Яня. Вскоре он определил, что его развитие соответствует практику стадии толкования пустоты седьмого уровня. Несколько месяцев назад основа культивации Чжан Яня соответствовала шестому уровню стадии толкования пустоты, поэтому Дуань Лин Тянь не был удивлен, что он совершил прорыв к седьмому уровню. В конце концов, Чжан Янь отличался от него. Чжан Янь давно покинул династию Дархан и пришел в северную пустыню на окраине чужих земель. Более того, он вошел в секту эмоциональных страданий и даже стал учеником Пэяня. Ему наверняка хватало духовных фруктов для развития. В противном случае он не смог бы совершить прорыв к шестому уровню стадии толкования пустоты за столь короткое время. Потребляя большое количество духовных фруктов, предназначенных для эксперта стадии толкования пустоты, в будущем ему будет сложно поднимать свое развитие без помощи особых духовных фруктов, что встречаются довольно-таки редко. «Неужели я ошибся?» – нахмурился Дуань Линтянь, но быстро расслабился. Когда он почувствовал неописуемую и своеобразную ауру от Чжан Яня ранее, то также сумел ощущать опасность, как будто Чжан Янь мог представлять угрозу для него. Когда он исследовал нынешнюю основу культивирования Чжан Яня при помощи духовной энергии, то сперва сделал вывод, что ошибся. Чжан Янь, да и любой практик седьмого уровня стадии толкования пустоты никогда не сможет заставить его испытать угрозу. В конце концов, не все были похожи на Фэн Тяню. Через 30 минут Тянь Гу нахмурился и пробормотал с любопытством. «Хаэм, почему тайная сокровищница боевого императора еще не открылась?» А стоило ему задать вопрос, как изнутри величественно двери засверкал еле видимый полупрозрачный свет. За долю секунды он поглотил всю дверь. Свист. А стоило всем увидеть тот свет, сразу в долине начался шум. Так это и есть формация начертаний, наверное. Молодые ученики из шести основных сил начали жаркую дискуссию. Их всех распирало любопытство. Один из учеников райского храма вытянул руку в сторону полупрозрачного света на двери, словно пытался прочувствовать его. Этот ученик оказался чрезвычайно быстр. Настолько быстр, что никто не смог вовремя отреагировать. Дуань Линтянь был первым пришел в себя. Ученик к тому времени уже успел коснуться света, да еще и целую руку погрузил в слой света. Дуань Линтянь покачал головой. Он знал, что этот ученик уже обречен. Он ясно ощутил, как одна из трех смертоносных формаций начала пробуждаться. Видимо, недалекий ученик запустил триггер механизма формации. Старшие шести сил попеременно начали приходить в себя. Хуэй Кун смертельно побледнел и потерял его обычное хладнокровие. Он громко крикнул, не выражая никоим образом своего прошлого спокойствия. «Стой!» Крик Хуэй Куна мгновенно заставил многих учеников задрожать. «Настоятель, неужели этот свет?» Услышав крик Хуэй Куна, ученик из райского храма словно еще не осознавал, в какую передрягу попал. Бросив взгляд на Хуэй Куна, он как будто ждал от него похвалы. Словно он хотел самодовольно похвастаться, «Настоятель, я проверил, мы можем пройти через этот свет». Однако, прежде чем он успел что-либо сказать, вся долина внезапно затряслась. Мощный толчок земли не дал ему возможности высказать свою мысль. На лице ученика райского храма тотчас же отразился ужас. Даже недалекий и невежественный человек мог догадаться, что он попал в беду. Недолго думая, он резко убрал руку от полупрозрачного света. К сожалению, уже было слишком поздно. Присутствующие даже не заметили никакой вспышки энергии. Однако, к всеобщему удивлению, ученик на мгновение замер. Последовал легкий треск, а следом его тело разлетелось на кровавые брызги. Хорошо, что людям поблизости удалось вовремя скрыться. В противном случае, их одеяния точно оросились бы его кровью. Тем не менее, молодые ученики от каждой силы невольно ахнули. Когда они снова посмотрели на полупрозрачный свет, окутывающий большую дверь, то невольно прониклись страхом и ужасом. Побледнев, Хуэй Кун предупредил своих учеников. «Все ученики райского храма, слушайте. Пока этот свет не исчезнет сам по себе, никому из вас не позволено приблизиться к нему. Другие старшие из других пяти великих сил, включая секту пяти элементов, также предупредили своих учеников. Молодые ученики из каждой секты без колебаний закивали головами. Даже без всякого напоминания, никто из них не осмелился бы приблизиться к этому полупрозрачному свету. По их мнению, данный свет ничем не отличался от стихийного бедствия. Лишь на пару секунд коснувшись полупрозрачного света, ученик райского храма разлетелся брызгами крови. Данный урок они запомнят до глубины души. Старший Дуань, то была сила смертоносной формации, с легким страхом задала вопрос Фэн Тяню через голосовое сообщение. «Да», Дуань Лин Тянь в ответ кивнул. «Не всей, а лишь только первая из них. Моя духовная энергия говорит, что две другие смертоносные формации до сих пор спят. Внизу еще более мощные смертоносные формации, насколько они могущественны». Фэн Тяню была шокирована его словами. После минуты молчания, Дуань Лин Тянь ответил Фэн Тяню: «Я действительно не знаю, насколько они сильны на самом деле, но скажем так, если сработает самая нижняя среди них, то судьба эксперта стадии боевого монарха 9 уровня ничем не будет отличаться от того невежественного ученика из райского храма. Если третья смертоносная формация активируется, то даже боевой монарх 9 уровня превратится в брызги крови. Цвета исчезли с лица Фэн Тяню моментально. На ее взгляд, боевая мощь монарха чрезвычайно могущественна. Даже секта клинков потратила целое состояние ради тайной сокровищницы боевого императора, чтобы заполучить в свои руки фрагменты глубокомыслия и родить собственного боевого монарха. Тем не менее, новорожденный эксперт будет обладать лишь силой боевого монарха 1 уровня. Такое существо подобно муравью на фоне эксперта стадии боевого монарха 9 уровня. Их даже сравнивать не стоило. Тем не менее, смертоносная формация способна убить даже такого могущественного эксперта, не говоря уже о группе старших, которые даже еще не вступили в стадию боевого монарха. После смерти ученика, в долине вновь воцарилась тихая атмосфера. Однако очень скоро в небе послышался еще один громкий взрыв. Многие люди были застигнуты врасплох, отчего мгновенно задрожали. Грохот. Под пристальными взглядами присутствующих, большая дверь, окутанная полупрозрачным светом, постепенно раскрылась, являя свою истинную суть. Под дверью оказалась платформа, что сразу привлекла всеобщее внимание. От платформы вниз шла каменная лестница, которая уходила так далеко, насколько хватало взгляда. Она вела глубоко под землю. Ее конец скрывался под пологом непроглядной тьмы. На трех других сторонах платформы ничего не было. Лишь все так же кромешная тьма, через которую ничего нельзя было разглядеть. Формация запрещения полета, как раз в то время, когда почти все были сосредоточены на высокой платформе и каменной лестнице, духовная энергия Дуань Лин Теня сообщила ему о ауре новых формаций начертаний вокруг платформы. Формация запрещения полета. Формация запрещения полета представляла из себя формацию начертаний, запрещающая мастеру боевых искусств в стадии пустоты летать в определенном диапазоне. Ну, если только чья-то сила не была достаточно мощной, чтобы преодолеть оковы данной формации, а в ином случае остается лишь спускаться на двух ногах вглубь сокровищницы. Данная формация должно быть также была оставлен тем боевым императором. В таком случае, даже если среди нас вдруг появится боевой монарх 9 уровня, то даже ему придется идти на своих двух, подумал Дуань Лин Тянь. Несмотря на тот факт, что среди старших наверняка присутствовали мастера начертаний, которые ясно ощущали ауру формации начертаний, но они не могли определить, к какому типу она относится. В конце концов, они отличались от Дуань Лин Тяня, наследника воспоминания боевого императора Возрождения. Боевого императора Возрождения испытал две реинкарнации. В течение своей второй жизни он изучал высшее искусство начертаний. Более того, он самолично создал множество формаций начертаний, которые можно было до сих пор встретить на облачном континенте. Естественно, существовали и другие начертания и формации начертаний, о которых боевой император Возрождения только слышал, но не понимал точных методов их гравировки и начертаний. Точно так же, как и та формация начертания разделения объединения, которую Дуань Лин Тянь ранее получил в сокровищнице монарха меча, что позволяло духовному мечу разделиться на 9 одинаковых объектов и объединяться обратно в один. Боевой император Возрождения действительно не знал, как выгравировать и начертать данную формацию. Интересно, с моей нынешней духовной энергией стадии трансформации пустоты 2 уровня, сколько мечей я смогу контролировать, если приступлю к культивации той техники владения мечом? Когда Дуань Лин Тянь вспомнил сокровищницу монарха меча, его сердце слегка дрогнуло. Он ведь помнил, как получил духовный меч квази-королевского ранга и 3 фрагмента глубокомыслия в сокровищнице монарха меча, он также особый навык меча. Техника контроля меча 9 бедствий. Чтобы культивировать данную технику, необходима сильная духовная энергия, чтобы одновременно управлять 9 мечами и идеально выполнить навык. Глава 940. Бездонная пропасть. Тайная сокровищница боевого императора находится внизу, так и должно быть. Мне было интересно, что появится за величественной дверью, которая лежит на земле. Я не ожидал увидеть тут одинокую и пустая платформу. Как только мы пройдем через дверь, то приземлимся на этой платформе, а затем продолжим спускаться вниз по каменной лестнице. Для нас до сих пор остается загадкой то, что может находиться в конце нее. Неизвестность всегда страшит. Видимо, внутри сокровищницы важно постоянно находиться начеку. Ученики шести сил с головой погрузились в обсуждение. Большинство переживали за дальнейший путь. Некоторые даже подумывали отказаться от поисков. Вот только стоило подобной мысли возникнуть в голове, как их разум давал им больнющий укол перед предполагаемой выгодой, которую они могли отыскать внутри тайной сокровищницы боевого императора. Сразу всякая мысль об отказе растворялась. Как говорится, богатство приходит с опасностью. Если у человека даже не хватит смелости рискнуть, то будет бояться и всю оставшуюся жизнь. Если я смогу получить больше двух фрагментов глубокомыслия, то непременно взлечу до неба. Так убеждали себя многие из учеников. Хуань Данью с улыбкой произнес: похоже, что другие секты решили точно как и наша, или же примерно как и мы. Конечно, в противном случае, кто рискнул бы своей жизнью ради фрагмента глубокомыслия? Дуань Линтянь не был удивлен. По его мнению, каждая из основных сил знала, как возбудить энтузиазм своих учеников. Кто-то выпалил: великая дверь тайной сокровищницы боевого императора теперь открыта. Нам стоит войти, однако, никто не был готов сделать первый шаг. Ученики один за другим уставились на слой полупрозрачного блеска, окутывающий широко открытую большую дверь. Смерть ученика райского храма породила в их сердцах тень страха перед этим полупрозрачным светом. А раз блеск все еще здесь, они несколько раз подумают, прежде чем приблизиться. Свист. Внезапно в воздухе раздался свист. Под пристальным взглядом толпы, полупрозрачный свет исчез без следа, как будто его никогда и не существовало. Наконец-то он исчез. Никто бы не осмелился сделать еще один шаг, пока он не рассеется. Молодые ученики каждой из секты спустили вздох облегчения. Теперь мы можем войти внутрь. Многие ученики уставились на старших своих сект, выражая сомнения. Но прежде чем лидеры сект успели ответить, слой серого света окутал величественную дверь. Помимо Дуань Линтяня, ученики каждой секты всполошились. Дуань Линтянь слегка онемел, когда увидел выражение на лицах толпы. Это же просто свет формации, который определяет возраст входящего. Обязательно вести себя так испуганно, подумал про себя Дуань Линтянь. Как только исчез полупрозрачный свет, он почувствовал, как пробуждается формация, ответственная за определение возраста. Что происходит? Дверь открыта, а полупрозрачный свет исчез. Так почему же сейчас появился еще один слой серого света? Он похож на прошлый свет, от прикосновения он лишит нас жизни. Молодые ученики из каждой секты очень волновались, так никто не осмеливался попробовать. Даже старшие теперь выражали на лицах страх. Идем. Дуань Линтянь жестом указал Фэн Тяню, Хуан Данью, Сулич Жан Шоу Юну, а следом вылетел совсем один. Он бросился прямо на серый свет. Через секунду Дуань Линтянь сумел приблизиться к серому свету. Он сейчас сдохнет. Когда Цзы Шан и Ху Фэй заметили реакцию Дуань Линтяня, то даже ухмыльнулись. Они оба были уверены, что Дуань Линтянь умрет. Дуань Линтянь, Сюань Бэй и Чжан Янь удивленно подняли брови. Они оба ошеломились действиями Дуань Линтяня. Кроме Тяньгу, который словно погрузился в собственные мысли, на лицах остальных старшие из секты пяти элементов всплыл ужас. Этот парень слишком безрассуден. Го Чун и Ци Юй полностью впали в лапы ужаса. В этот момент Дуань Линтянь уже коснулся серого блеска. Даже если серый свет несет в себе опасность, они уже не могли ничего поделать. Хоть почти все чувствовали, что Дуань Линтянь будет уничтожен, он вошел в слой серого света плавно, как будто его и не существовало. Сквозь лучи заходящего солнца, толпа видела лишь тень за слоем серого света, которая уверенно приземлилась на платформе внутри. Дуань Линтянь в порядке. Похоже, что серый свет вовсе не смертельный. Теперь ученики всех сект наконец-то поняли. Прежде чем все остальные сумели что-то понять, огненная вспышка уже понеслась вслед за Дуань Линтянем и прошла через слой серого света. Фэн Тяню, Сули, Чжан Шоу Юн и Хуан Данью все еще были ошеломлены действиями Дуань Линтяня. Но Фэн Тяню оказалась единственным человеком, что последовал за ним, как тень. Всем сразу стало понятно, как она безоговорочно верила Дуань Линтяню. Никогда не думал, что парни вроде нас могут уступить женщине. Хуан Данью покачал головой и криво улыбнулся, прежде чем последовать ее примеру. Сули и Чжан Шоу Юн обменялись взглядами друг с другом и криво улыбнулись, прежде чем последовать их примеру. Они непринужденно направились к слою серого света, окутавшего величественную дверь. Теперь я понял. вдруг закричал Тяньгу низким голосом. Этот серый свет представляет из себя формацию начертаний, которая определяет возраст человека. Теперь даже остальные мастера начертаний среди присутствующих экспертов поняли причину бесстрашия Дуань Линтяня. В то же время, они начали задаваться вопросом, откуда паренек узнал, что серый свет не причинит ему никакого вреда. Неужели он тоже мастер начертаний? Если он действительно мастер начертаний, то насколько искусен, раз первым сумел понять природу серого света? Свист. Очень скоро еще один человек из секты пяти элементов прошел через слой серого света и вошел в большую дверь. Им оказался Нань Гун Чень. А раз Нань Гун Чень вошел, то его подвиг повторит Нань Гуны. Затем ученики секты пяти элементов последовали за ними один за другим, как ливень горящих стрел. Хаймэф. Ему просто повезло. Цзы Шан помрачнел, стоя за спинами пяти заместителей мастера форта Небесного Волка. Сначала он думал, что Дуань Линтянь будет убит формацией начертаний тайной сокровищницы боевого императора. Вот только он не только не погиб, но и первым вошел внутрь сокровищницы, чем привлек к себе всеобщее внимание. К чему ты так торопишься? Ты можешь войти прямо сейчас и убить его, разве нет? Мрачный, хриплый и древний голос прозвучал в голове Цзы Шана. Это застало его врасплох, а стоило парню услышать его, как его глаза тут же ярко вспыхнули. Убить. Даже не дожидаясь указаний от пяти старших, он бросился вперед и прошел через слой серого света. Шокирующее количество ауры убийства исходило из его тела. Под покровом серого света, группа учеников секты пяти элементов, с Дуань Линтянем в качестве их лидера, стояли на платформе под широко открытой величественной дверью. Все они с любопытством разглядывали окрестности. Фэн Тяню, Сули и Чжан Шоу Юн также были рядом с Дуань Линтянем. Высокая платформа имела квадратную форму. Три из четырех направлений окутывались полной темнотой, глубокой и безграничной. Впереди себя они лишь видели глубокую и бездонную пропасть. Только в одном из направлений имелась каменная лестница, что вела сугубо вниз. Хуан Данью нахмурился и пробормотал. Каменная лестница тянется так далеко, насколько могут видеть глаза. Интересно, куда же она ведет? Куда бы она ни привела, у нас нет другого выбора. Нам придется спуститься вниз, ответил Дуань Линтянь. Почему бы нам просто не попробовать прилететь с трех других сторон? Предложил Сули. Летать, услышав Сули, Дуань Линтянь криво улыбнулся. Стоило им пройти через древнюю дверь, как уже попали в диапазон воздействия формации запрета полетов. Хочешь полетать? Можешь попробовать. Вот только для этого тебе потребуется сила, не уступающая боевому императору. Как только Дуань Линтянь собирался объяснить детали, цвет его лица изменился. Как будто что-то почувствовав, он резко поднял голову и посмотрел наверх. Человек в белом одеянии как вспышка молнии прошел через серый свет и ринулся прямо на него. Цзы Шан, лицо Дуань Линтянь мгновенно потемнело. Он узнал молодого человека, который бросился на него. Это был Цзы Шан. Ему не пришло в голову, что скорость Цзы Шана уже стала настолько быстрой. В мгновение ока он уже оказался перед Дуань Линтянем. Бам! Воздух сотряс взрыв. Цзы Шан замахнулся кулаком, чтобы обрушить его на Дуань Линтяня. Пламя на его кулаке взмыло вверх, сопровождаемое волнами режущей ауры голубого ветра. По мере движения кулака пламя раздувалось лишь сильнее. Его удар как сильная гора набросился на Дуань Линтяня. Его скорость оказалась настолько быстрой, что Дуань Линтянь даже не успел блокировать атаку. Он был вынужден инстинктивно отступить. «Как ты смеешь?» В следующий миг обстановку нарушил женский крик. Фэн Тяню полностью окуталась палящим пламенем. Со стороны казалось, что она превратилась в истинного духа огня, устремившись в сторону Цзы Шана. Свист. Длинный хлыст выстрелил прямо в протянутый кулак Цзы Шана. В этот миг на глазах у всех Дуань Линтянь и Цзы Шан бросились по разные стороны платформы на такой ошеломительной скорости, словно желали отдаться в объятия бездонной бездны. И естественно своим хлыстом Фэн Тяню промахнулась по Цзы Шану. Старший Дуань. Девушка уставилась в ту сторону, где во тьме постепенно скрывался Дуань Линтянь. Выражение ее лица резко изменилось. Она даже не потрудилась подумать о последствиях, когда прыгнула вниз. И только после прыжка она поняла, почему ее Дуань Линтянь и Цзы Шан бесконтрольно падали. Как оказалось, сколько бы человек ни пытался активировать свою первородную энергию, он не сможет парить в воздухе внутри сокровищницы. Леди Тяню, на лицах Сули, Чжан Шоу Юна и Хуан Данью сразу же отразился ужас. Стоя на краю высокой платформы и наблюдая за падающей девушкой, они не понимали, что происходит. «А, почему мы не можем летать здесь?» В то же время испуганный голос вошел в их уши. Новость поразила их, как от удара молнии. Глава 941. Сила 1000 древних рогатых драконов. После уклонения от атаки Цзышана и спрыгивания с платформы, Дуань Линтянь изначально хотел использовать всю свою мощь, чтобы произвести атаку в воздухе, а после при помощи сопротивления воздуха сгенерировать отдачу, чтобы оттолкнуться обратно на платформу. В конце концов, формацию запрета полетов никто не развеивал. Однако после нескольких попыток он обнаружил, что в воздухе нет даже малейшего сопротивления. Его энергия исчезла без следа. Не говоря уже о взрывах, не было слышно даже свиста ветра. Что происходит? В глубоком шоке Дуань Линтянь начал рыться в воспоминаниях боевого императора Возрождения. И вскоре он нашел то, что искал. Вот значит как. Да, помимо запрета на полет, сопротивление в воздухе также исчезнет после установки подобной формации мастером начертаний стадии боевого императора. На лице Дуань Линтяня немедленно отразился ужас, как только он понял причину проблемы. В этот момент он почувствовал, что падает все быстрее и быстрее. А если он ничего не придумает, то разобьется насмерть, когда достигнет дна. Свист. Внезапно он услышал легкий трепет воздуха. Звук застал его врасплох настолько, что он даже прищурился. Когда он повернул голову к источнику звука, он увидел Цзышана, который упал вместе с ними и по-прежнему желал нанести ему удар даже в сложившихся обстоятельствах. Молочно-белая первородная энергия вибрировала вокруг руки Цзышана, превратившись в волну величественного малинового пламени. Когда оно слилось с волнами осязаемой ци голубого ветра, то разгорелось еще сильнее. Феномен воплощения энергии неба и земли проявился во всей красе над его головой. Сначала появилось всего 100 силуэтов древних рогатых драконов. Впоследствии появились еще 200 силуэтов. За ними последовали еще 400 силуэтов древних рогатых драконов. Наконец, когда синяя ци слилась в пламенем, оно разгорелось еще сильнее, что привело к появлению еще 100 силуэтов древних рогатых драконов. Так вот почему я задавался вопросом, как Цзышан сумел в мгновение ока появиться возле меня, обладая лишь развитием 7-го уровня стадии толкования пустоты. Дуань Линтянь невольно прищурился, подсчитав все силуэты древних рогатых драконов. Теперь он даже затревожился. Значит, выходит, что он постиг высшую концепцию огня 1-го уровня и высшую концепцию ветра 3-го уровня. Кроме того, его концепция огня получает дополнительную силу в 100 древних рогатых драконов после подпитки от концепции ветра. Ахнул про себя он от удивления. Ему даже не приходило в голову, что сила Цзышана увеличится так сильно спустя несколько месяцев. Он все еще помнил, что во время боевых соревнований между 10 династиями, Цзышан обладал лишь силой стадии толкования пустоты 2-го уровня. В то время его концепция ветра немного преобладала над концепцией огня, но они обе не были настолько мощными. Сегодня, когда он только увидел Цзышана, то немедленно использовал свою духовную энергию, чтобы исследовать определить его нынешнюю силу. Результат его нисколько не удивил. Хотя после соревнований Цзышан обладал лишь силой 2-го уровня стадии толкования пустоты, Форт Небесного Волка определенно не пожалел бы на него усилия, чтобы превратить в козырную карту во время открытия тайной сокровищницы боевого императора. Форт Небесного Волка без сомнений подарил ему несколько духовных фруктов. А учитывая силу и влияние Форта Небесного Волка, им не составило труда так хорошо поднять развитие Цзышана всего за несколько месяцев. Тем не менее, проблема заключалась в том, что основу культивации мастера боевых искусств можно поднять за короткий период времени при помощи духовных фруктов, но в случае с концепцией дела обстоят иначе. Независимо от наличия фрагментов концепции, скорость развития концепции в конечном счете ограничена. Возможно, Форт Небесного Волка также имеет формацию глубокого усвоения. Тем не менее, одной лишь формации недостаточно, чтобы Цзышан так сильно продвинулся. Хм, но если он похож на меня и он может слить свою духовную энергию. Вспомнив об одной детали, выражение его лица мгновенно замерло. Он прищурился и пробормотал про себя. Только не говорите, что внутри его тела спрятан остаток души боевого императора. Таким образом он, возможно, получил от формации выгоды, не уступающие моим. Дуань Линтянь пришел к выводу. Хотя то был всего лишь остаток души, но он мог принадлежать боевому императору. Ничего удивительного, что у такого эксперта имеются в наличии весьма действенные техники. Более того, Формация глубокого усвоения являлась лишь формацией начертаний, которую установил мастер начертаний стадии боевого монарха. Боевому императору не составит труда вмешаться в нее. В этот момент Дуань Линтянь заметил копье длиной в 7 футов в ладонях Цзышина. А попав в руки Цзышина, копье моментально окуталось ярким пламенем и бушующим вихрем ветра. Вокруг него завихрилась энергия красного и синего цвета. Свист. В то же время, еще 78 силуэтов древних рогатых драконов появились над головой Цзышина. Дуань Линтянь особо не удивился подобному. Когда Цзышан вынул копье, он уже определил, что оно являлось духовным оружием второго ранга. Духовное оружие второго ранга, созданное обычным мастером орудия, как правило, предоставляло усиление в 78%. Точно такой же прирост силы сейчас и показал Цзышан. Феномен воплощения энергии неба и земли над Цзышаном скопился в 878 силуэтов древних рогатых драконов. Они накапливали свои силы, ожидая приказа. Свист. В руке Дуань Линтяня материализовался длинный меч, который постоянно излучал необыкновенную ауру. Духовный меч квази-королевского ранга. А когда духовное копье второго ранга Цзышана устремилось к нему, он без колебаний влил свою первородную энергию в меч. В одно мгновение энергия неба и земли над Дуань Линтянем закружилась и быстро приобрела очертания феномена воплощения энергии неба и земли. Сперва появилось 400 силуэтов древних рогатых драконов. Полная сила мастера боевых искусств в стадии трансформации пустоты первого уровня равна силе 200 древних рогатых драконов. Духовное оружие квази-королевского ранга обладало 100% приростом силы. За счет качества оружия, Дуань Линтянь дополнительно сумел увеличить силу на 200 силуэтов древних рогатых драконов. Но Дуань Линтянь все еще даже не активировал свою концепцию. Поток энергии слился с его первородной энергией подобно теням, что переплелись вокруг духовного меча. Сперва проявилась коричневастая энергия земли, а затем фиолетовая энергия молний. Еще одна волна тиранической ауры появилась на духовном мече квази-королевского ранга. Но на этом еще не все, вокруг его меча также завихрилась еще и синяя энергия ветра. В одно мгновение энергия неба и земли над Дуань Линтянем закружилась, вызывая тотальное изменение в феномене воплощения энергии неба и земли. Помимо 400 силуэтов древних рогатых драконов, в воздухе материализовалось еще 600 силуэтов древних рогатых драконов. Сумма составила целых 1000 силуэтов древних рогатых драконов. Четыре концепции все вместе составляли силу 600 древних рогатых драконов. Среди всех его концепций, сила 300 силуэтом принадлежала его высшим концепциям земли, молнии и меча, каждая по 100 силуэтов соответственно. Остальные 300 силуэтов древних рогатых драконов уже принадлежали высшей концепции ветра. Когда Дуань Линтянь вошел в формацию глубокого усвоения, из четырех концепций, только концепция ветра вошла в ступень толкования пустоты. Остальные три остановились на ступени посвящения пустоты. Вот почему его концепция ветра претерпела самое грандиозное развитие внутри формации. Он поднял ее до второго уровня высшей концепции в один присест. Высшая концепция второго уровня равносильно 300 силуэтам древних рогатых драконов. Дуань Линтянь презрительно ухмыльнулся, гладя на копье Цзышана, что содержало в себе силу 878 силуэтов древних рогатых драконов. 1000 силуэтов древних рогатых драконов уже приготовились обрушить всю свою мощь в атаку. Прокричал Цзышан, выпуская свое копье. Энергия ветра и огня, что пронизывала копье, вместе с самим оружием превратилась в луч копья, устремившись на Дуань Линтяня. Хотя луч копья Цзышана содержал огромную силу, но ввиду отсутствия всякого сопротивления воздуха внутри формации запрета полетов вокруг не послышалось ни свиста, ни взрывов. Сама атака произошла настолько плавно и тихо, что со стороны могла вызвать недоумение. «Хэймэф, на этот раз ты точно сдохнешь», — усмехнулся про себя Цзышан, как только от его оружия вырвался луч копья. Тем не менее, его выражение лица застыло уже через секунду. «Невозможно», — Цзышан опешил. Первоначально он хотел стать свидетелем сцены, где Дуань Линтянь оказался пронзен лучом копья. Вот только своими собственными глазами он лицезрел сцену, которая полностью выбивалась за рамки его ожиданий. «Я, должно быть, сплю», — Цзышан взревел в своем сердце. Он прищурился тотчас же, когда заметил 1000 силуэтов древних рогатых драконов. Его лицо выражало ужас, а глаза — недоверие. «Как такое возможно? Как этот Дуань Линтянь может обладать такой могучей силой?» Цзышан отказывался верить. В следующий момент Дуань Линтянь наконец-то сделал свой ход, Перед лицом быстрого и беззвучного луча копья, сам он насмешливо ухмыльнулся. Встретив могучий луч копья, его меч лишь слегка дрогнул. Искусство рассечения мечом. Дуань Лин Тянь был быстр, как молния. Он несся вперед, замахнувшись мечом. Сила 1000 древних рогатых драконов смела и уничтожила луч копья без какого-либо сопротивления, что содержал силу 878 древних рогатых драконов, словно сокрушительные сухие сорняки. Бам! Раздался оглушительный шум взрыва луча копья. В то же время, при помощи энергии от отдачи, Дуань Лин Тянь направился в определенном направлении. Именно в той стороне и находился Цзышан. Цзышан все еще падал вниз. Тем не менее, скорость его падения теперь даже упоминать не стоило на фоне импульса Дуань Лин Тяня. Цзышан. Когда Дуань Лин Тянь бросился на Цзышана, его глаза сверкали чрезвычайным холодом и неудержимой жаждой убийства. В прошлом Цзышан доставлял ему много хлопот. Из-за него он чуть было не погиб от атак старейшин форта Небесного Волка. Тому тогда пожертвовал своей жизнью, чтобы заблокировать своим телом атаку на Дуань Лин Тяня. Долг крови должен быть оплачен кровью. Даже духовное оружие Дуань Лин Тяня засияло холодным светом. Глава 942. Фрагмент дощечки печати дьявола. Когда Цзышан увидел, как Дуань Лин Тянь воспользовался его лучом копья как катапультой, чтобы отправить себя в полет и броситься к нему, то сразу же ужаснулся. Ему сразу бросились в глаза 1000 силуэтов древних рогатых драконов. Они напоминали свирепое наводнение. 1000 силуэтов древних рогатых драконов, обнажающих когти и клыки, постепенно приближались к Цзышану. Он испытал огромное давление, содрогаясь от ужаса. В конце концов, ему угрожала сила 1000 древних рогатых драконов. Если они обрушатся на него, он определенно умрет. Из-за формации запрета полетов, у Цзышана не было возможности сбежать. Ему только что и оставалось, как обратиться за помощью к остатку души внутри своего тела. Его паникующий голос пронзительно побеспокоил старика. Старейшина-призрак. Хаэм. В то же время, Дуань Лин Тянь ясно увидел крошечную черную точку, появляющуюся из ниоткуда на месте между бровями Цзышана. Черная точка быстро росла в размерах. Хех, ты все еще пытаешься сопротивляться? Да, увидев ее, Дуань Лин Тянь без сомнения понял, что остаток души боевого императора внутри Цзышана временно овладел его телом. Насмешливо улыбнувшись, Дуань Лин Тянь достал из пространственного кольца обломок камня. Тот камень сразу же вздрогнул и попытался прыгнуть вперед, словно нашел свою добычу. Черт! В то же время, напуганный, старческий и древний голос раздался в глубине разума Цзышана. От голоса ощущались эмоции страха и тревоги по отношению к обломку камня. Таким образом, прежде чем крошечная черная точка успела превратиться в черное клеймо пламени на лбу Цзышана, она исчезла без следа. Цзышан восстановил контроль над своим телом, но совершенно не испытывал радости. Хаймэф, увидев его выражение, Дуань Лин Тянь лишь холодно фыркнул. Одной рукой он держал дощечку печати дьявола, а другой меч, продолжая нестись в сторону Цзышана. В мгновение ока Дуань Лин Тянь уже оказался в непосредственной близости от Цзышана. Вскоре ему представится удобная позиция, чтобы нанести решающий удар. Старейшина-призрак. Цзышана охватила паника. Еще раз он попросил помощи у остатка души, скрывающегося внутри его тела. Что мне теперь делать? Если Дуань Лин Тянь действительно добьется своего, то я точно умру, а тогда вы сами наверняка будете запечатаны внутри дощечки печати дьявола. Цзышан не только паниковал, он был в ужасе. Изначально он думал, что сможет легко убить Дуань Лин Тяня с текущей силой. Однако ему не пришло в голову, что прогресс с Дуань Лин Тяня окажется даже больше, чем у него самого. Вся сила Дуань Лин Тяня фактически эквивалентна силе 1000 древних рогатых драконов. Его сила более чем на 100 силуэтов древних рогатых драконов превосходила его, отчего и полностью подавляла. Сейчас у нас есть только один способ выжить, выбросить свой осколок дощечки печати дьявола. Самое важное, что твой осколок начнет резонировать с осколком в его руке, и тогда у него даже не появится времени, чтобы преследовать тебя. Рассказал парню старейшина призрака, способен избежать кризиса. Старейшина призрак, это правда, что я смогу сбежать, если брошу осколок дощечки печати дьявола? Тем не менее, даже если мне действительно удастся сбежать, после падения смерть с радостью примет меня в свои объятия, высказал Цзышан свои тревоги. Даже при помощи всей своей силы, Без помощи дощечки печати дьявола я не смогу избежать смерти от падения. Не беспокойся. Даже если ты продолжишь падать, ничего не случится. Уж это я могу тебе пообещать. Снова заговорил призрак пламени, выражая уверенность. Цзышан сразу обрадовался. Он провел с призраком пламени ни день и ни два, поэтому знал, что тот определенно не станет врать ему. Во всяком случае, этот вопрос касался жизни и смерти призрака пламени. Если Цзышан умрет, его душа будет уничтожена. В то же время остатки души призрака пламени окажутся заперты в его теле. Как только остаток души призрака пламени окажется в воздухе вне тела, то развеется без остатка. Старейшина-призрак, я верю вам. Цзышан глубоко вздохнул и поднял руку. В его ладони появился камень размером с кулаки трех взрослых. Камень был украшен древними рунами, трудных для расшифровки. Почти сразу после того, как Цзышан достал камень, Дуань Лин Тянь моментально изменился в лице. Он четко ощутил дрожь в своей дощечке печати дьявола, как будто она что-то почувствовала и пыталась вырваться из его хватки. Дощечка печати дьявола в его руке сильно задрожала, заставив Дуань Лин Тяня затрястись. Все привело к тому, что ему пришлось ослабить хватку рукоятки меча. Бам! Громкий шум отразился в ухе Дуань Лин Тяня. Когда он перевел взгляд в сторону звука, то заметил, как Цзышан ногой оттолкнулся от своего осколка. Он катапультировался прямо вниз, в лапы беспроглядной тьмы. Всего одного мгновения ему хватило, чтобы исчезнуть без следа под покровом темноты. Он ищет смерти. Мурашки побежали по спине Дуань Лин Тяня. Своей выходкой Цзышан определенно достигнет дна только быстрее. Разве от него не останется только каша, когда он достигнет земли? Однако у Дуань Лин Тянь больше не было времени беспокоиться о Цзышане. К своему удивлению он заметил, что в настоящий момент просто парил в воздухе. Дощечка печати дьявола в его руке не позволяла ему падать ниже. Дощечка печати дьявола действительно ужасает. Даже формация запрета полетов не оказывает на нее воздействия. Дуань Лин Тянь покрепче схватился за осколок, не без усилий, но ему удалось в подобных обстоятельствах вскарабкаться прямо на нее. У него только сильнее разгорелось любопытство в отношении происхождения дощечки печати дьявола. Вдруг его ноги неожиданно подкосились. Оказалось, что дощечка печати дьявола долетела до того камня, который Цзышан оставил после себя. Что происходит? Внимание Дуань Лин Тянь переместилось к камню размером с кулаки трех взрослых. Он заметил, что камень засверкал тусклым светом, приближаясь к обломку под его ногами. Дуань Лин Тянь сразу же напрягся. Он изо всех сил старался удержаться на ногах из опасений, что как только они столкнутся, то он не сумеет удержаться на ногах и упадет вниз. А если так и произойдет, то его судьба – мясной фарш. Вот только очень скоро он заметил, что его беспокойство совершенно не обосновано. Как только дощечка печати дьявола и камень оказались в непосредственной близости, то одновременно остановились, как будто пришли к какому-то молчаливому пониманию, излучая чувство гармонии. А в этот момент Дуань Лин Тянь прищурился, как будто увидел нечто совершенно неожиданное. Боже, что он увидел? Он увидел письмена и руны на камне, которые в точности совпадали с теми, что изображались на дощечке печати дьявола. Даже стиль был одинаковый. Прежде чем Дуань Лин Тянь смог понять, что происходит, то увидел, как дощечка печати дьявола под его ногами медленно полетела к камню. Когда они соединились, то со стороны между ними нельзя было рассмотреть ни единого зазора или трещинки. Сломанная дощечка печати дьявола идеально соединилась с камнем, оставив только еще одну трещину в углу. Дуань Лин Тянь был ошеломлен и сбит с толку. Камень Цзышана фактически является частью дощечки печати дьявола, поразился Дуань Лин Тянь, придя к соответствующему выводу. Ведь он отметил, что руны и письмена на поверхности его дощечки и камня идеально подходили и дополняли друг друга. И сделал он единственно правильный вывод. Дощечка печати дьявола и данный камень изначально составляли единое целое. Значит, если я найду другой фрагмент угла дощечки печати дьявола, она вернется к своей первоначальной форме и станет завершенной версией. Дуань Лин Тянь уставился на дощечку печати дьявола, от которой теперь не доставало только одного угла, а стоило ему вспомнить ту ужасающую силу, которой его одарила дощечка печати дьявола, он был уверен, что ее власть гораздо сильно возрастет, как только он соберет все части воедино. Старший Дуань. Пока Дуань Лин Тянь размышлял про себя, то внезапно услышал знакомый голос откуда-то сверху. Подняв взор, он заметил падающую Фэн Тяню. Однако позиция падения девушки совершенно не соответствовала той, где он парил на дощечке печати дьявола. Он мгновенно запаниковал. От беспокойства Дуань Лин Тянь бессознательно жестикулировал разумом. Он хотел передвинуть дощечку, чтобы поймать Фэн Тяню. Дуань Лин Тянь не полностью понимал метод работы дощечки печати дьявола, но когда скрижаль последовала его желанию и полетела к нужному месту, то сумел расслабиться. Свист. Дуань Лин Тянь скрыл духовный меч квази-королевского ранга обратно в пространственном кольце. Поторопившись, он высвободил нежную первородную энергию, чтобы поймать девушку и снизить скорость ее падения. Когда скорость ее падения уменьшилась, он протянул руки и схватил ее за тонкие запястья, прежде чем приблизить к дощечке печати дьявола. «Старший Дуань, почему твой камень выглядит как-то иначе?» Фэн Тяню посмотрела в шоке на новоявленную опору под ногами. Ведь она была знакома со странным камнем, так как раньше вступала с ним в контакт во время боевых соревнований между 10 династиями. Именно по этой причине она чувствовала, что нынешний камень отличается от предыдущего. Теперь от полной формы камню не хватало одного единственного угла. Глава 943. Мужчина и женщина, вышедшие из бездонной пропасти. Все верно. Дуань Лин Тянь кивнул. На мгновение его разум поплыл, когда он увидел перед собой безупречную красавицу. Ему не нужно было много думать, так как он легко догадался о причине падения Тяню. Она явно прыгнула за ним следом. Струна сердца Дуань Лин Тяня слегка дернулась, вот только восстановить спокойствие ему удалось лишь спустя некоторое время. «Мое состояние в ее сердце дороже ее собственной жизни», — подумал про себя Дуань Лин Тянь. Теперь он более нежно смотрел на девушку. Подобные эмоции он не испытывал в течение длительного времени. Именно такие эмоции он испытывал к двум своим невестам. «Старший Дуань, на что ты смотришь?» Сначала девушка хотела спросить парня о причине преображения дощечки печати дьявола. Вот только когда она посмотрела на него, то невольно растерялась. В этот момент ее охватило желание заплакать, хотя она и не знала почему. «Ни на что». Дуань Лин Тянь глубоко вздохнул и отвел глаза, прежде чем вынужденно сменить тему. «Давай выберемся отсюда». А следом он вместе с Фэн Тянью взмыл вверх, стоял на дощечке. Формация запрета полетов никоим образом не мешала дощечке печати дьявола. Пересекая огромную дверь тайной сокровищницы боевого императора, молодые эксперты из шести сил один за другим продолжали спускаться на платформу. «Что это за место? Мы даже летать здесь не можем». Многие громко возмущались. «Должно быть какое-то ограничение. Полагаю, здесь установлена особая формация начертаний, которая и воспрепятствует нашим полетам. Я читал запись о подобной формации начертаний в древнем писании раньше. Данная формация известна под названием формация запрета полетов». Формация запрета полетов. Какая тираническая формация. Она способна полностью лишить нас возможности летать. Ученики без опасения обсуждали новые обстоятельства. Кроме каменной лестницы, с трех других сторон лишь бездонная пропасть, окутанная тьмой. Раз мы не можем летать, то разобьемся насмерть, если упадем. Вот именно. Недавно с платформы упало трое человек. Я боюсь, что весьма вероятна их смерть. Что? Кто-то уже упал отсюда. Да. А кто они? Ты определенно знаешь их двоих. Это Дуань Лин Тянь из секты пяти элементов и красавица-ученица из секты клинков. Другим молодым учеником оказался парень из форта Небесного Волка. Этот парень носил белые одеяния, излучая вокруг себя необычайную ауру. В течение нескольких минут, многие молодые ученики от каждой силы узнали о падении Дуань Лин Тяня, Фэн Тяню и Цзышана в бездонную пропасть. Дуань Лин Тянь упал туда, Ху Фэй вошел одним из последних. В отличие от других учеников секты пяти элементов, он лишь только что узнал, что Дуань Лин Тянь упал в бездонную пропасть с платформы. Похоже, удача все-таки на моей стороне. Очень жаль, что Дуань Лин Тянь оставил при себе 4 фрагмента концепции 9 уровня. Домыслив до конца данную мысль, на его лице даже пробежала тень сожаления. А, услышав новость о том, что Дуань Лин Тянь упал в бездонную пропасть, Сюань Бэй из райского храма и Чжан Янь из секты эмоциональных страданий молча встали на край платформы и уставились вниз. Бездонная пропасть простиралась так далеко, насколько они могли видеть, словно молчаливая долина смерти. Если ненароком упасть, то вернуться обратно практически невозможно. Сцепив пальцы обеих рук, Сюань Бэй пробормотал себе под нос. «Дуань Лин Тянь, похоже, что нашему обещанию не суждено сбыться. Как жаль!» Свет вспыхнул в глазах Чжан Яня, в то время как его лицо не выражало никаких эмоций, как будто смерть Дуань Линтянь даже не стоила пульсаций чувств в его сердце. Он чувствовал лишь легкую жалость. Дуань Линтянь мертв. После того, как группа учеников секты Солнца и Луны услышала новость о падении Дуань Линтяня в бездну, каждый из них обрадовался. Эмоции счастья осветили их лица сразу. Старший Линтянь, кроме Хуфэя, многие ученики секты Пяти Элементов стояли на краю платформы, пристально глядя на бездонную пропасть, испытывая отчаяние и сожаление. «Как жаль, что Дуань Линтянь сейчас мертв», — вздохнул Нань Гуны. «Не обязательно», — возразил Нань Гун Чинь. Озадаченный, Нань Гуны с любопытством посмотрел на брата. «Почему ты так говоришь? Он не похож на человека с короткой продолжительностью жизни». «Прямо, просто и понятно», — ответил Нань Гун Чинь. У Нань Гуны от такого ответа даже губы дернулись. «Младшая Фэн тоже упала», — вздыхали многие ученики из секты Клинка. «Потрясающая красавица вот так вот исчезла. Как говорится, молодые умирают быстро, если их любят боги. Они все мертвы. Да, они мертвы. Вот только в отличие от них, Лянь Сюн ликовал. Хотя он не смел даже затаить мысли о том, чтобы пойти против Дуань Линтяня и Фэн Тяню, но он не смог сдержать своей радости, когда узнал о их падении в пропасть. Это судьба. Судьба». Куда более ярче улыбнулся Лянь Сюн. По его мнению, Бог явно встал на его сторону. Однако в следующее мгновение улыбка на его лице резко застыла. В его ушах отразились радостные возгласы удивления. «Это старший Линтянь. Старший Линтянь только что появился. И та ученица из секты Клинков тоже. Они оба пришли вместе. Ха-ха-ха-ха-ха. Старший Линтянь в безопасности. Старший в порядке». Ученики секты Пяти Элементов смотрели вниз с края высокой платформы, ликуя от радости. Они пристально уставились на двух молодых людей, которые показались в зоне их видимости посреди бездонной пропасти. Как только Хуан Данью узнал о формации запрета полетов, то полностью отчаялся внутри себя, так как уже решил, что Дуань Линтянь разбился насмерть. Дуань Линтянь, многие знакомые парня поприветствовали его. Всякие эмоции грусти и отчаяния полностью испарились. Сули и Чжан Шоу Юн стояли неподалеку. Поначалу они разделяли чувства Хуан Данью. Однако теперь, когда они увидели Дуань Линтяня и Фэн Тяню, на их лицах всплыли искренние улыбки. Они от глубины сердец радовались их возвращению. Они не мертвы, они живы. Когда Сули и Чжан Шоу Юн переглянулись друг с другом, то заметили лишь эмоции радости. «Дуань Линтянь не мертв», — отметил Сюань Бэй, а редкая улыбка окрасила его физиономию. «Дуань Линтянь, ты не подвел меня». Чжан Янь в свою очередь внутри себя ошеломился. «Как он вернулся? Вокруг нас ведь установлена формация запрета полетов, а в воздухе не ощущается никакого сопротивления». Чжан Янь уже успел определить, что они попали в весьма странную область, где напрочь отсутствовало всякое сопротивление воздуха. Вот почему даже при помощи воздуха Дуань Линтянь не мог положиться на отдачу, чтобы вернуться обратно на платформу. Под пристальными взглядами молодых людей, Дуань Линтянь и Фэн Тяню добрались до платформы. Красивый молодой человек и сногсшибательная красавица. Со стороны они выглядели очень гармонично. Старший Линтянь хорошо сочетается с ученицей из секты Клинков. Идеальная пара между красивым мужчиной и красивой женщиной. Кроме того, они оба обладают чудовищным природным талантом в боевом дао. Словно их брак заключен на небесах. Возможно, наша секта Пяти Элементов в будущем может заключить союз путем их воссоединения. Многие из учеников секты Пяти Элементов разговаривали друг с другом. Когда их взгляды упали на молодого мужчину и женщину, стоявших на каменном монументе без одного угла, то им в голову пришла соответствующая мысль. Все голоса учеников секты Пяти Элементов ясно слышал Дуань Линтянь. Он только что привел с собой Фэн Тяню, что заставило его чувствовать себя немного смущенным. Что касается Фэн Тяню, то ее милое лицо уже полностью окрасилось алым оттенком. Она покраснела настолько заметно, что многие молодые люди невольно захотели ее обнять и поцеловать. «Дуань Линтянь, я знал, что ты проживешь чертовски долгую жизнь», — усмехнулся Хуан Данью. Хотя Хуан Данью выразился не слишком вежливо, но Дуань Линтянь заметил в его покрасневших глазах следы тревоги. Тепло мгновенно наполнило его сердце. Сули и Чжан Шоу Юн также вздохнули с облегчением. Как такое возможно? Когда Ху Фэй увидел, что Дуань Линтянь выжил, его лицо потемнело в мгновение ока. Сердце, которое только что парило высоко в небе, моментально погрузилось в ад. Невозможно, невозможно. Он действительно может летать в подобной области? Хуфэй недоверчиво покачал головой, отказываясь верить правде. Когда он отвел взгляд от двух молодых людей, его внимание мгновенно приковалось к каменному монументу у них под ногами. «Неужели причина сокрыта в том камне?» – пробормотал про себя Хуфэй, выдумывая догадку. В то же время, бесконечная ненависть запылала внутри него. «Кто он такой? Все хорошие он забирает себе». Вздох. Лян Сюнь в свою очередь просто громко вздохнул. Улыбка на его лице исчезла без следа. Ощущал он теперь просто беспомощность. Очень скоро кто-то громко закричал. «Разве вокруг нас не лежит формация запрета полетов? Как Дуань Лин Тянь и Фэн Тянью смогли летать?» Всеобщее внимание моментально упало над каменный монумент под ногами Фэн Тянью и Дуань Лин Тяня. Естественно, они пришли к соответствующему выводу. «Каменный монумент. Что на нем написано? Я вообще ничего не могу понять. Этот каменный монумент способен летать внутри формации запрета полетов. Я абсолютно точно уверен, что он не какая-то простая безделушка». Многие ученики с жадностью уставились на каменный монумент, словно желали вырвать его у Дуань Лин Тяня любой ценой. В этот момент Дуань Лин Тянь уже спрыгнул на платформу с Фэн Тянью. На глазах у всех он просто спрятал каменный монумент в своем пространственном кольце. «Дуань Лин Тянь, давай сюда 4 фрагмента концепции 9 уровня и каменный монумент». В то же время, группа людей уже окружила Дуань Лин Тяня и Фэн Тянью. Глава 944. 48 человек. Хаэм, Дуань Лин Тянь оказался немедленно окружен группой людей. Хоть он и удивился, но внешне оставался спокойным. Когда Дуань Лин Тянь равнодушно осмотрелся вокруг, то немедленно опознал этих людей, 17 человек из секты Солнца и Луны и 19 из форта Небесного Волка, в общей сложности 36 человек. Для открытия тайной сокровищницы боевого императора, каждая секта дала обещание, что приведет лишь 20 молодых учеников, и таким образом соблюдет равноправие. Вот почему каждая секта привела с собой лишь по 20 молодых людей. Дуань Лин Тянь убил одного из учеников секты Солнца и Луны, поэтому осталось 19. В настоящее время, кроме двух одетых в черные одеяния молодых людей, стоящих вдалеке, остальные 17 учеников секты Солнца и Луны окружили его. Каждый из них смотрел на него с ненавистью. Что касается форта Небесного Волка, остальные 19 учеников, включая Елин, также окружили его. Отсутствовал только Цзышан, что упал в бездонную пропасть. В отличие от ненависти, которую можно было увидеть в глазах учеников секты Солнца и Луны, ученики форта Небесного Волка смотрели на него с жадностью, как будто он какое-то сокровище. Естественно, сокровищем являлся не сам Дуань Лин Тянь, а его пространственное кольцо. 4 фрагмента концепции 9 уровня и каменный монумент, который мог летать внутри формации запрета полетов. Таких вещей более чем достаточно, чтобы вызывать чувство жадности. «Хулинь, мы действительно собираемся просто стоять и смотреть со стороны?» Один из двух учеников секты Солнца и Луны, стоящих вдалеке, спросил с хмурым выражением лица. «Ты не думаешь, что наше поведение немного неприличное? В конце концов, Лукай являлся нашим младшим, поэтому мы просто обязаны за него отомстить». Его собеседник лишь слегка ухмыльнулся, но ответил негромким тоном. «И, хочешь пожертвовать своей жизнью?» «Пожертвовать? Хочешь сказать, что Дуань Лин Тянь может справиться со всеми?» Ахнул первый говорящий. «Но сможет ли он?» Против него ополчилось 36 выдающихся молодых учеников. «Даже если все люди секты пяти элементов присоединятся к борьбе, я не уверен, что они смогут справиться со всеми атаками, верно?» «Чжан Пин, ты ошибаешься!» Хулинь прищурился. Когда он продолжил свой ответ, в его глазах вспыхнул след страха. «Дуань Лин Тянь намного опаснее, чем ты думаешь. Ты действительно думаешь, что он смог убить Лукая одним ударом только потому, что его сила немного превышала его? Я сумел разглядеть, что когда Дуань Лин Тянь убил Лукая, он не используя никакого духовного оружия, а значит скрывал довольно много своей силы. Хотя 36 со стороны выглядит и много, но они просто бредят, если думают, что числом сумеют с ним справиться». Серьезным тоном закончил Хулинь. Чжан Пин поразмышлял про себя, тихо прошептав: «Он действительно настолько ужасен? Ну, вскоре ты сам убедишься, действительно ли он так ужасен или нет». Равнодушно ответил Хулинь: «Я верю, что когда придет время, ты будешь рад, что твоя жизнь осталась при себе». «Хаймэф, эта группа идиотов даже не захотела меня слушать. Если они умрут, по делам им». Идиотами он назвал тех самых 17 учеников секты Солнца и Луны, разумность которых затмила ненависть. До того, как ученики секты Солнца и Луны окружили Дуань Линтяня, они уговаривали его, но он отклонил их приглашение. Когда он выразил свою тревогу, его назвали трусом и даже сказали, что он недостоин называться вождем старшим в нынешнем молодом поколении секты Солнца и Луны. «Что вы делаете?» Лица учеников секты Пяти Элементов помрачнели, а глаза вспыхнули недобрым блеском, когда Дуань Линтяня окружили молодые ученики двух сект. Среди группы учеников из Форта Небесного Волка, Дуань Линтянь был знаком с Елин, самой сильной среди молодого поколения династии Дарцин. Елин равнодушно смотрела на Дуань Линтяня, но вскоре прошипела глубоким голосом. «Дуань Линтянь, если ты передаешь четыре фрагмента концепции девятого уровня и каменный монумент, мы позволим тебе уйти невредимым». «Елин», Дуань Линтянь прищурился. В ответ он лишь насмешливо ухмыльнулся. В этот момент в его голове мелькала только одна мысль. Будь то ее Лин или группа учеников из Форта Небесного Волка и секты Солнца и Луны, все они были не в своем уме. Неужели они действительно думали, что смогут убить его, полагаясь только на количество? Дело в том, что Дуань Линтянь просто не ведал, что ученики Форта Небесного Волка не знали, как он одним ударом убил ученика секты Солнца и Луны девятого уровня стадии толкования пустоты, постигшего промежуточную концепцию девятого уровня. В противном случае, они явно еще раз подумали, прежде чем соглашаться на предложение учеников секты Солнца и Луны, чтобы прикончить его. Что касается учеников секты Солнца и Луны, весьма вероятно, что они были охвачены ненавистью. В отличие от других сил, ученики из секты Солнца и Луны в основном принимались в секту еще в юном возрасте. Они прошли ряд курсов обучения и подготовки по вопросам промывания мозгов. Ради выгоды секты, они сделают все что угодно, даже если придется пренебречь собственной безопасностью. Проще говоря, большинство учеников секты Солнца и Луны в основном группа маньяков. Разумеется, имелись и исключения. Прекрасным примером выступал Ху Линь, самый сильный человек среди молодого поколения в секте Солнца и Луны. За исключением того, что он весьма умен, промывание мозгов секты Солнца и Луны не повлияло на него. Группа маньяков. Нань Гун покачал головой с беззаботным выражением на лице. Он совсем не беспокоился о безопасности Дуань Линтяня. Группа людей, которые ищут смерти. Хуан Данью, Су Ли и Чжан Шоу Юн стояли по другую сторону платформы. Они совершенно не выражали никакого беспокойства о текущем положении Дуань Линтяня. Естественно, они вели себя так спокойно, потому что верили в силу Дуань Линтяня.